Глава шестая. Вот, вот она, буква, покой. Зачем столбы поставлены так близко друг от друга? Отчего нож имеет закругленную форму? Серп, жатва, революция жнет. Разносчик продает горячие пирожки. Неужели у них хватит бесстыдства есть? Разве можно есть при виде этого? Вздор, все можно. Я сам ел бы, если б не был так болен. Все ложь, все обман. Вот отец высоко поднял ребенка на руках. Он хочет показать это сыну. Ребенок смеется. Смеется и отец. У него ласковое доброе лицо. Такой толпы не было в Париже со дня казни отравителя Дерю. В 1776 году. В самом деле, милый старичок, он посещает все казни, он театрал. Говорят, они все здесь сегодня на площади. Робеспьер, Дантон, де Мулен. Они смотрят на черный покой. Головы будут падать к ногам временной статуи свободы. Так нарочно поставили гильотину. Картечью по ним, по всем. Где пушки Суворова? Будь проклята временная свобода. Все гнусно, все ложь, все обман. Нет сил терпеть эту муку. Бежать, бежать от нее, как она противна мне. Что-то здесь в ней сегодня особенное. Вот они, о, предатели! Зачем она вцепилась мне в руку? Что говорит она? Везут. Да, кажется, везут. Их сейчас зарежут, моя милая. Стотысячная толпа рванулась. С улицы Флорентин выходил на площадь большой отряд солдат. За ним следовало 4 фургона. Послышалось пение. Оно становилось все громче. «Вперед, сыны Отечества! День вашей славы наступил!» Как странно! Как вдохновенно поют эти связанные люди. Они уносят с собой славу. Они уносят доблесть революции. Над вами занесен окровавленный нож тирании. В мертвой тишине площади вторая грозная фраза Марсельезы прозвучала рыданием смерти. Никто в толпе не заметил демонстрации. Вместо «Летендарт» жерандисты пели «Стяг», «Нож», но слов не требовалось, и без того замер, не переводя дыхания, народ. Колесницы подъехали к самому эшафоту. Связанные люди прямо с них переступали на лестницу возвышения. Протяжным стоном проносились по площади имена, одно знаменитее другого. 4 удара. Всякий раз 4 удара. На шарнирах с треском повертывалась доска. Коротко стучал опускающийся ошейник. Со страшным грохотом падал нож. И негромко ударяло о дно корзины голова. А с фургонов с новой силой неслось в ответ пение связанных людей. Их число все уменьшалось. «Лучше смерть, чем рабство» — это девиз всех французов. На эшафоте помощник палача быстрым движением щетки сметал далеко разбрызгивавшуюся кровь. 4 удара, еще 4 удара. Работает черный покой. Кого несут с последней колесницы? Почему застонала толпа? Это труп Валазе, того, что вчера закололся. Им надо обезглавить мертвого. Остался один. Он поднимается на эшафот. Он поет. Что за голос? Кто это? Верньо, Верньо. Боже, какой голос! Так вот где я его услышал. Скорей, скорей, конец. 4 удара. Кто-то вцепился шталю, в руку выше локтя. Лицо Маргариты Кольб было искажено. Шталь заглянул в ее глаза и отшатнулся. Он хорошо знал то, что в них было. С отвращением он вырвал руку, бросился в сторону и скрылся.